Толстой разъясняет несоответствие своих выводов выводам историков очень просто. Неверностью самой точки зрения, которую выбрали историки. Все это странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории происходит только от того, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных чувств и слов разных генералов, а не историю событий. Вот так в обнаженном виде проявляется важнейший прием толстовского миропознания. И повторим, что для Толстого неоспоримо лишь то, что сопоставимо и сопрягаемо с уровнем народного непредвзятого взгляда на мир. Он выдерживает этот свой принцип последовательно. Мужику, по мысли Толстого, дается проникновение в смысл творящейся жизни, помимо его собственных умственных усилий, в силу самого пребывания на своем собственном уровне, в своей собственной жизни, которой он принадлежит по праву рождения и бессознательного воспитания. Одним из важнейших во всей череде событий, захваченных в пространстве эпопеи Толстого, видится внешний, как будто незначительный эпизод встречи Пьера Безухова с Платоном Каратаевым во французском плену. Можно вспомнить, что в момент этой встречи Пьер пребывает в состоянии страшного душевного потрясения. Только что он пережил ожидание казни, он был свидетелем расстреляния нескольких пленных, среди которых он мог оказаться и сам. Более того, он переживает все события, как наступление последних времен. Недаром же он незадолго до этого высчитывает роковое число Наполеона, 666, указанное в Апокалипсисе, как знак Антихриста. Да и сам переход вообще от свободы к несвободе, в которой он очутился, вот в этом тесном сарае, запертом, где он вынужден забыть о многих преимуществах своей прежней жизни. Это тоже не может не подействовать на его внутреннее самоощущение. И вот он видит Каратаева и заговаривает с ним. И первые же реплики, вопрос и ответ, обнаруживают превосходство простого мужика-солдата над образованным и ищущим правды Пьером. Платон ничего не ищет. Он уже все имеет, что потребно для его понимания жизни. Вот каков диалог. «Что ж тебе скучно здесь?» Это спрашивает Пьер. Разумея, конечно, обыденно, бытовое. Скучно, нечем занять себя, тут не свободно, вот тягостно от этой несвободы. «Как не скучно, соколик», — отвечает Каратаев, и сразу выводит смысл диалога на совершенно иной, качественный, в более высокий уровень. Потому что дальше он говорит, «Как не скучать, соколик? Москва, она города-мать. Как не скучать на это смотреть?» Да, к несвободе Платону не привыкать. Жизнь в солдатах не слишком многое воли дает. А занять себя для него не задача, он там постоянно чем-то занят. Но Платон сразу по-иному поворачивает вот это восприятие событий. Толстой показывает, что Пьер думает прежде всего о себе. Скучно, вот заперли в этом сарае. Платон думает не о себе. Ему скучно, то есть душа болит за то, что происходит вокруг. Платон для Толстого – это воплощение совершенства. Платон – мудрец. И недаром ведь имя его таково, оно сразу как бы направляет ум, скорее даже подсознание, сопряженное с понятием о премудрости. Потому что когда мы говорим «Платон», то сразу же Платон тут философ. Однако Каратаев носит имя, привычное в народе. Он, конечно, Платон, но таких Платонов-мужиков вообще немало, они не редкость. И мудрость свою, не сознавая, он берет от мудрости народной. Вот так именно в народе пребывает вот та скрытая теплота патриотизма, который обнаруживает себя в ответе Каратаева Пьеру. Он именно из этого чувства действует и говорит «Скучно. Москва, она города-мать. Как не скучать на это смотреть?» Вот проявление этой скрытой теплоты патриотизма. Сам по себе Каратаев вряд ли умен, потому что его премудрость выработана в недрах народного бытия в течение веков. Оттого он всякий раз обнаруживает удивительно ясное и глубокое понимание событий, но объясняет и выражается пословицами, то есть сконцентрированным народным опытом. Платону скучно, его душа болит от соприкосновения с общей бедой народа, но он далек от отчаяния. Пьер находится в состоянии страшном, находится в состоянии полного отчаяния. Платон же говорит ему то, что находится как бы вот в самой сути его миропонимания. «Да червь капусту гложа, а сам прежде того пропадаю». Так-то старички говаривали, прибавил он быстро. То есть Платон знает то, черпает это в народной мудрости, что знает и Кутузов, уверенный в погибели врага. И вот интересно, что когда Пьер, не расслышав, переспрашивает, как ты это сказал, Платон отвечает как бы не впопад, совершенно иной, нежели он говорил только что. Я-то, спросил Каратаев, я говорю, не нашим умом, а Божьим судом, сказал он, думай, что повторяет сказанное. И вот внешне кажется, что мысль Платона разбросана. Он не способен сосредоточиться на одном и оттого произносит несвязные фразы. Но это только внешне, потому что поистине мысль его не существует в застывшей форме. Поэтому он не повторяет одно и то же из раза в раз. Она течет, она движется, она переливается из одной формы в другую. Так движется по Толстому история, жизнь, бытие мира, состояние мира. Так движется внутренняя жизнь каждого человека. Платон отражает в себе это движение, отражает в себе Бога, как отражает его капля единого мироустроения. Того Бога, которого Толстой определил именно как движение. Мы к этому определению еще вернемся позднее. Сказанное Платоном есть продолжение его мысли. Наполеон обречен на гибель, и это совершится. И вот Каратаев точно высказывает далее идею, которая явится важнейшим энергетическим узлом во всем пространстве эпопеи. Это совершится не нашим умом, а Божьим судом. Не нашим умом, а Божьим судом. Это краткое выражение толстовской концепции истории, его понимание жизни вообще, законов движения бытия. В мире все вершится Божьим судом. А ведь Пьер, когда он осмысляет историю, он именно своим умом начинает выводить, что-то вычислять, подтасовывать немножко под себя вот возможность гибели Наполеона. Каратаев на подобную суетность не способен. И это не фатализм, но спокойная вера в промыслительные действия Божьей воли. Не нашим умом. Вспомним еще раз мысль Толстого. Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни. Не нашим умом, а Божьим судом творится. История творится жизнь. Умом-то как раз люди, Толстой это показывает, часто действуют себе во вред. Все происходит Божьим судом. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше. Так пишет Толстой в «Войне и мире». Платон в житейских обстоятельствах видит действие благой воли Божией, которую он готов всегда принять безропотно, при любых условиях. Вот он рассказывает Пьеру, как его за некую провинность отдали в солдаты. «Что ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали горе, ан радость. Брату бы идти, кабы не мой грех, а у брата меньшого сам пять ребят. А у меня, гляди, одна солдатка осталась. Рог головы ищет, а мы все судим, то нехорошо, то неладно». Да, вот так во всем. И в судьбе народа, и в жизни одного человека все не нашим умом, а Божьим судом. И все идет ко благу. Это вот очень важная идея, которая пронизывает все пространство эпопеи «Война и мир». Однако вот тут мы должны остановить себя и задать вопрос. Не слишком ли мы торопимся, сопрягая вот эту вот толстовскую важнейшую идею с понятием промысла? В православном, конечно, осмыслении. Потому что мы можем сказать, что подлинное понимание промысла Божия связано только с православной истиной. Ведь сама по себе вот эта формула, не нашим умом, а Божьим судом, может быть понята как упование на волю Божию, конечно, направленную на спасение человечества в историческом бытие, но может быть понята и именно как фаталистическая убежденность в действии некой безликой высшей силы, обозначаемой этим словом «Бог». Словом, которое может иметь иной смысл, если произносится не христианином. Разумеется, когда говорит православный человек, то сомнений быть не может. Он говорит Бог, и мы знаем, что он имеет в виду. Но ведь Толстой вот уже давал повод для сомнений. Сомнений некоторых в смысле его высказывания. Они двойственны. Они дают возможность часто двоякого их толкования. Это мы видим уже и в «Войне и мире».